Глава 34. «Можно подарить набор ножей?» — предложила Лилит. «У него есть. Он крутой!» — забраковала я идею, перескакивая через гору мусора. Судя по запаху, тут кто-то устроил и туалет. Задержав дыхание, я сбежала вниз и подлетела к лестнице. Кажется, цела. Но если она развалится подо мной, будет не очень хорошо. Светить энергией никак нельзя. «Ножей не бывает много», — настаивала демоница. «Я думаю в сторону косметики», — хмыкнула, пригибаясь, чтобы не снести скальп об торчащую арматуру. «Твой жених — страж синего статуса, а ты ему помаду?» «Ну почему помаду? Шампунь для бороды бывает, чтобы не такая колючая?» Мы с Лилит тихо рассмеялись. Крис, как и я, не любил отмечать свой день рождения, но теперь мы в отношениях, и я была обязана вручить ему хотя бы небольшой презент. И вот тут возникала проблема с выбором. «А алхимическую примочку, как Майклу?» «Только тогда не браслет, а то как-то...» «Ну да», — согласилась Лилит. «Значит, обработаю Джейса, но про шампунь для бороды почитаю в интернете». «Там кто-то лазает», — донёсся снизу мужской голос. «Подростки? Сейчас проверим». На первом этаже открылась энергия демона, которая начала возрастать. Судя по всему, в пистолете. «Не надо ничего проверять!» — проорала я про себя, быстро преодолевая последние ступени для перехода на следующий этаж. И под грохот взрыва влетела в коридор. Еще и с ускорением. Рухнула на пол, несколько раз перевернулась, рука взорвалась болью. «Ауч!» «Встаем и бежим», — напомнила Лилит. «Встаем и бежим», — провыла я про себя, подскакивая на ноги. «Нам пора выделить здесь семейную палату», — заявил Крис, влетая в помещение. Я подпрыгнула на койке от неожиданности и чуть не выронила телефон. Печатать левой рукой очень неудобно. «Семейную?» Усмехнулась сконфуженно, обращая взгляд к его обеспокоенному лицу. Непонятно, откуда он принесся, но был одет он не по форме, а облачен в черные джинсы и синюю рубашку, поверх которой накинул пальто. Судя по блеску капель в волосах, снегопад еще не закончился. Крис тоже рассматривал меня. Порванная и грязная одежда, ссадины и гипс, точнее, розовая лангетка. Я умудрилась сломать указательный палец. Ладно, не руку. Правда, даже с эпилом восстановление займет минимум неделю. «Мы тут проживаем так же часто, как в квартире». Он прошел к кровати и присел возле меня. Я положила голову ему на плечо, подныривая под его руку, и прикрыла глаза. Холодные губы коснулись моего лба. У нас был период нежности и трепета. Мы стали особенно осторожны в своем поведении, а Крис даже в сексе будто боялся причинить мне хоть талику боли. Может, так оно и было. Либо зализывал раны насилия лаской. Как бы то ни было, я радовалась его стараниям. И тоже старалась. Вот только облажалась со слежкой и снова заставила его волноваться. «На этот раз вообще глупо получилось. Я неудачно упала». «Просто упала?» «Ну, когда лестница за спиной взорвалась». «О, Натали!» Тяжко вздохнул он. «Не ворчи. Тебя зашивали на прошлой неделе». «Там была просто случайность на тренировке», — напомнил он. «Суть не меняет». «Почему гипс розовый?» «Джесси, говорит, специально для меня подготовил. Подкол засчитан», — проворчала я под смешки Криса и Лилит. «Тебя оставляют или...» «Нет, можно идти домой». «Тогда давай собираться». Вновь коснувшись уже согревшимися губами моего лба, он поднялся. Впрочем, сбор немногочисленных вещей взял на себя. Мне оставалось только убрать телефон в карман. «Я отвлекла тебя от дел? Может, не стоило приходить?» — уточнила, когда мы покинули палату. «Все нормально», — улыбнулся он лукаво. «Работа или вечер за обработкой твоих синяков? Что лучше?» «Вечер без синяков», — расхохоталась я. «Похоже, намечается что-то интересное. Если, конечно, Крис сочтет мое побитое тело сексуальным, а не достойным жалости». Впрочем, независимо от того, пройдет вечер в жарких объятиях или в нежных обнимашках, я рада, что он со мной, пусть и в маленькой, но в беде. А друзья поддерживали иначе. Ты меня слышал?» Я щелкнула Джейса по лбу, чтобы перестал пялиться на мой палец. Мы сидели за столом Альф на обеде, и я довольно вдохновляюще поведала ему о своей идее, которую ему предстояло воплотить в жизнь. «Он такой розовый!» — рассмеялся друг. «Но ты ведь меня слышал?» «О том, что ты собираешься меня напрячь сложным алхимическим артефактом?» Он весело поиграл бровями. «Конечно». «Конечно, слышал или, конечно, согласен?» «Натали, тебе вообще хоть кто-то умудряется отказывать?» «Так временами и случаются заскоки у демонов и архангелов». Невинно улыбнулась я, отпивая сок из чашки. «Розовый гипс?» На скамейку возле меня плюхнулся Майкл. Я была обнята за плечи и поцелована в висок. «Маленький, не расписываться», — шутливо отметил он. «И хорошо», — фыркнула я. «Вывих?» «Перелом», — расстроенно поделилась я, подхватывая левой рукой вилку. «Не хочешь посочувствовать мне и покормить?» «Натали, я же тебя знаю. Дашь тебе палец, ты на шею переберешься. «Никто не хочет становиться заменой моей правой руки». Я надула губы в притворной обиде. «Потому что тоже знает тебя», — хохотнул Джейс. «Привет, друзья». Возле Майкла на скамейку опустилась Анни и сразу поднырнула под его руку. Мое настроение моментально упало на несколько пунктов. Я начинала ее недолюбливать, но глубоко-глубоко в душе. А на поверхности радовалась за друга. Он двигался дальше. Анни, кажется, была влюблена. Не истерила, во всем его поддерживала, на других не заглядывалась. Идеальный вариант для парня, который лечится от любви к лучшей подруге. Интересно, она в курсе, что выступает лекарством? «Не будь стервой», — пропела Лилит. «О, розовый гипс!» С обеих сторон от Джейса присели Алекс, Грег и Зак. Я приготовилась отбиваться от новой серии подколов. Как же все-таки спокойно в академии среди друзей. Жаль, что надо появляться и в штаб-квартире, где мне рады далеко не все. «Гипс?» Томас рассматривал мой палец, словно ядовитую змею. «Лангетка», — закатила я глаза. К концу дня эти пояснения начали подбешивать. «А снять можно на время съемок?» «Не будь тираном, Том!» Эми сидела на диване в домашней студии брата и с веселой улыбкой на губах наблюдала за нами. Она поработала над дизайном декораций, но съемка откладывалась. «Вообще, можно», — с сомнением взглянула на свою многострадальную руку. «Как бы не отложить заживление еще на несколько дней?» «Никаких съемок. Объявляю шопинговую терапию. Скажем, где-нибудь в Париже». Она мне задорно подмигнула. «Тогда надо позвать и Китти с Мией», — закивала я. «Отлично!» Эми хлопнула в ладони и подскочила с дивана. «Я звоню Мии, ты Китти. Сбор через 20 минут». Порталы открывают любые двери, и четыре девушки, живущие в разных точках мира, могут с их помощью встретиться для атаки на модные бутики. «Вам бы только по магазинам», — проворчал Томас. «Ты тоже приглашен». Эми подтолкнула его в плечо. «Вызывай Энди». Посмеиваясь над ними, я извлекла телефон из кармана. Но раньше он оповестил меня входящим звонком. Я несколько напряглась, когда на дисплее высветился неопределяемый номер. «Привет, малышка», — пробасил Магнус. «Слышал, ты приоделась в гипс? Забежишь и за моей подписью». Раскатисто расхохотался он, затягиваясь сигарой. «Жизнь кипит. Мой круг общения становится больше, распространяясь на весь мир. И это замечательно». «Забегу. Точнее, забежим», — подмигнула я моментально загоревшейся новым приключением Эми. В вялое течение сна пробилась вспышка энергии портала. Во тьму комнаты, разгоняемую только сиянием экрана ноутбука, на мгновение ворвался свет и тут же пропал. Послышались шаги Криса. Я недовольно поморщилась, чуть размяв затекшие мышцы плеч. Заснула за барной стойкой, но сон побеждал, и глаза вновь начали закрываться. Только раньше свет экрана выхватил из тьмы руку Криса. Его пальцы замерли над комбинацией клавиш блокировки. Послышалось его приглушенное ругательство, следом он потянулся к мышке, но мотнул рукой, одергивая себя, и чересчур сильно захлопнул крышку ноутбука. Я вздрогнула от хлопка, завозилась на стуле и слегка потеряла равновесие. «Натали!» В голосе Криса послышался упрек. Он поймал меня раньше, чем я навернулась, поднял на руки и унес в кровать. «Который сейчас час?» Пробормотала я в попытках проснуться. «Поздно, спи». Крис стянул с моих ног носки и набросил на меня одеяло. Установилась тишина, я вновь начала засыпать, когда безмолвие нарушил бодрящий вопрос. «Ты копаешь под Фокса?» «Упс», — хихикнула Лилит. Я не придумала ничего лучше, чем спрятаться под одеяло и изобразить глубокий сон. «Натали, это опасно». Допрос нагнал меня утром за совместным завтраком. Крис сверлил меня чересчур серьезным взглядом. Растрёпанный со сна, недоспавший несколько сотен часов, он бы выглядел мило и сексуально, учитывая отсутствие футболки, если бы не этот стальной блеск в глубине глаз. «Ты преувеличиваешь». Я попробовала сгладить ситуацию невинной улыбкой. Не помогло. Сталь не ушла. Правда, проявилось то, чего я не замечала. Беспокойство. «Ну что мне сделает Фокс? Он в курсе того, что я провожу расследование и проверяю всех?» «Такие, как он, не любят, когда лезут в их личную жизнь». «Ну, я осторожненько». Улыбка продолжала украшать мое лицо, пока я неспешно тянула молочную пенку из чашки с капучино. «Натали». Крис так устало на меня посмотрел, что мне стало стыдно. «Почти». Но не могла я проигнорировать тот случай на приеме. Фокс отказался пожимать руку Архонта. Что-то скрывал. Может, у меня паранойя, но я все чаще стала соотносить его с личностью Шакса. Даже Лилит задумчиво затаилась. У нас появился подозреваемый. Опасный подозреваемый, который уже продемонстрировал свои таланты комбинатора. «Я правда осторожна». «Ничего подобного». Он со стуком отставил свою чашку на стол. «Ты же в курсе, что он видит твои запросы? Это провокация». «Осторожная провокация?» Улыбка на моих губах начинала подрагивать. Крис коротко вздохнул и отвернулся. Ладони сжались в кулаки. Кажется, еле сдерживал себя от более резких слов, которые я заслужила. Вполне могу это признать. «Ты подозреваешь его?» Когда он вновь посмотрел на меня, его глаза покинуло только просыпающееся бешенство. Я мысленно вздохнула с облегчением. «Допускаю возможность». «А Лилит?» Задал он резонный вопрос. «Тоже», — призналась я. «Тогда дай мне разобраться». На этот раз слова прозвучали жестко, настолько, что мелькнули опасения за жизнь Фокса. Не то чтобы мне было его жаль, но опять-таки снятые трусы — не повод кого-то убивать. Я сама лишь неспешно приглядываюсь, чередую запросы. Может, Фокса не следит за моим расследованием, у него хватает работы? «Давай я просто буду делиться с тобой успехами». Знал бы он, как мне сложно дались эти слова. «Пустить кого-то в расследование». Черты лица Криса расслабились, похоже, все таки знал и оценил. «И не будешь лезть в неприятности?» Улыбнулся он чуть лукаво. «Вот с этим сложнее». Проворчала я, радуясь, что разговор обошелся без шторма выяснения отношений. «Пронесло». А ведь просто засиделась допоздна за учебой, но по глупости решила вернуться к работе и выключилась в процессе. И все потому, что Крис часто стал пропадать на работе. Без него ложиться грустно. Впрочем, мне тоже накинули заданий. Синий статус вносил в нашу жизнь свои коррективы. Мы виделись все реже. Зато не ссорились. Тоже плюс. Относительный. Ну, хоть ухабы наших проблем выравниваются под катком новых событий. Прошлое постепенно забывается. Опасения развеиваются. Не без нашего участия, конечно. Мы очень стараемся. А жизнь кипит. Совместный завтрак становится особенным событием. И после него мне надо успеть на зачет в академию, на собрание своего мини-отряда в штаб-квартире, а потом унестись в другую часть света по своему заданию. А вечером надеяться вновь увидеться с Крисом хотя бы до полуночи. День проходил по плану, но в плотное расписание вклинилось новое событие. Меня вызвал Фокс. Просто попросил в сообщении зайти к нему. Это заставило насторожиться. Но не настолько, чтобы отказываться от разговора. И все равно в кабинет Оливера я входила осторожно. В меня не полетели дротики или пули, даже острые взгляды. Он, как обычно, работал, печатал что-то на ноутбуке. И, судя по всему, вряд ли приказ о моем увольнении. «Привет», — пробормотал он, сосредоточенный на каком-то важном документе. «На столе». Нахмурившись, я приблизилась. На столешнице действительно ожидала папка, пересеченная алой линией высшего допуска. «Что это?» — уточнила я, обратив взгляд к сосредоточенному лицу Фокса. Он ответил не сразу. Пальцы мужчины продолжали бегать по клавиатуре. Следом щелкнул тачпад, и Фокс закрыл ноутбук. На тонких губах обозначилась ироничная улыбка. «Мое личное дело». «Оу!» Если он ставил целью меня удивить, то у него получилось. «Надо же!» Лилит пребывала в задумчивости. Вновь приглядывалась к нему, пытаясь найти что-то знакомое. В такие моменты мне казалось, что она желает отыскать Шакса больше меня, но не для того, чтобы убить. И тогда во мне поднимались сомнения в собственной способности осуществить месть. Вдруг влияние Лилит будет сильнее? Вдруг встреча с Шаксом завершится не так, как я планирую, и вместо удара меча в сердце случится поцелуй старых возлюбленных? «Ты же набирала материал по мне?» Светлая бровь чуть приподнялась. Он выглядел настолько самодовольным, что захотелось ему врезать. Правда, при общении с ним это было обычным желанием. «И ты уловил намек». Я постаралась отзеркалить его улыбку. «Спасибо». Забрав папку, я тут же заглянула внутрь, краем глаза следя за Фоксом. Он не шевелился. Прекрасно знал, что теперь я всегда жду от него подлянки, и, в принципе, потому избегаю общения наедине всеми силами. «Для изучения только при мне». Он кивком указал на зону отдыха. С момента повышения я ни разу не работала в кабинете. На столике одиноко ожидала ваза с конфетами ручной работы. Само собой, они были проигнорированы. Я опустилась в кресло и погрузилась в изучение представленного материала. Фокс вернулся к работе, хотя это не убавляло моей настороженности. Кто знает, может, я нахожусь в одном кабинете с Шаксом. Чем больше думаю об этом, тем реальнее кажутся предположения. Конечно, Фокс вел себя иначе, но за много лет можно научиться поддерживать любую маску, не говоря о том, что в момент появления Шакса у врат Оливер находился в полевом госпитале. Но там нет камер. Лично я в тот день общалась только с Крисом, а возможности гипноза огромны. «Тут нет заключений психолога», — отметила я, постучав пальцем по отметке с ранением 8-летней давности. Тогда Фокс чуть не погиб. Хотелось бы понять, случились ли какие-то изменения в поведении. У Криса, например, случились, но не столь разительные, в сторону депрессии на фоне гибели друзей. Да, я заглянула и туда. «Решила влезть не только в мою жизнь, но и в голову?» — иронично усмехнулся он. «Я изучала заключение даже жениха», — пропела, нежно улыбнувшись. «Я в курсе». Опёршись локтями на стол, он положил подбородок на сцепленные ладони. Графитовый взгляд странно мерцал, подбрасывая дров в топку моей настороженности. «Ты уже получила засекреченное дело. Бесплатно». «Что ты имеешь в виду?» Улыбка на моем лице превратилась в оскал. «Все имеет свою цену, Натали», — пожал он плечами. Коротко выдохнув, я поднялась с кресла. Понимала, что он намекает на сделку, но не собиралась переводить наши и так чересчур неформальные взаимоотношения в бартерный формат. Хотя имеет ли значение мое желание, если он уже все для себя решил? «Я закончила». Подойдя к столу, аккуратно опустила перед Фоксом папку. Улыбка на его лице стала шире. Он понимал, что сумел меня выбесить. Мы в последнее время часто соревнуемся в этом, в способности вывести собеседника из себя. Сегодня он выровнял счет. «До встречи, Натали». Он вновь пододвинул к себе ноутбук. Я не ответила. Молча покинула кабинет. «Все имеет свою цену». Фокс решил выставлять стоимость необходимых мне материалов? Не хочу даже предполагать валюту расчета.